Раймон нагнулся, схватил обеими руками ногу того, кто его держал, и резко рванул вперед и вверх, между своими ногами, одновременно опрокидываясь всем телом назад на нападавшего. Тот упал на спину, застонал и разжал руки. Но этим дело не кончилось. Перед Раймоном оказался третий с кинжалом, поблескивавшим в правой руке. Человек замахнулся, но Раймон успел поймать его правую руку в замок, после чего в плече у нападавшего что-то хрустнуло. Он громко закричал и повалился на землю. «Неплохо», — похвалил себя Раймон, подбирая кинжал. Двое стонали на земле, тот, кто напал сзади, удрал. «Какого черта они напали? Что я им сделал?» — подумал Раймон. Из темноты вынырнули Лала и Чандра. У друсьянки в руках было огнестрельное оружие, похожее на короткую снайперскую винтовку. «Пропал Су!» — крикнул Чандра. «Что с тобой случилось?» «Не со мной, с ними!» — Раймон показал на лежащих. Он коротко рассказал о нападении. «О, кони ветра!» — воскликнула друсьянка. «Это же один из наших бывших охранников в саду для гостей!» Она указала на лежавшего на земле человека, обеими руками державшегося за голову и непрерывно стонавшего. «Так значит, снова Мусатанг?» «Су у нас, конечно, похитили. Только бы его не убили. Уйти они не смогут. Вниз дорога одна. Я здесь знаю все тропинки и могу точно сказать, где укрылись похитители. Прибежали Поль и Илу. Опять вам придется слушаться мудрой женщины», — продолжала Лала. Раймон нечаянно помешал мусам уйти вниз вместе с Су. «Они, конечно, хотят вернуть Абана на родину, чтобы там публично казнить. Спрятаться бандиты могли только в одном месте, недалеко отсюда. Тропинка справа ведет к площадке над пропастью. В скале там есть выемка, вроде небольшой пещеры. Думаю, они в этой пещере. Пошли». Лала, как кошка, бесшумно и плавно двинулась вверх по тропинке среди скал. В правой руке она держала оружие. Остальные также, стараясь не шуметь, последовали за ней. Метров через 300 Лала остановилась. Она приладила к плечу винтовку и выстрелила в темноту. Раздался крик. Позднее Раймон узнал, что винтовка была снабжена подзорной трубой, позволявшей видеть в темноте. Друсьянка выстрелила снова, и вновь кто-то закричал. Тогда Лала предложила мусам сдаться, пока их всех не перестреляли. Ответом было молчание. Только после третьего выстрела, также попавшего в цель, мусы стали выходить по одному из пещеры. Последним, ко всеобщему удивлению, вышел Шу. Пленников было 10 человек, но 5 из них, включая 2 покалеченных Раймоном, были ранены. Лала, будучи отличным стрелком, стреляла только в ноги и руки. К друсьянке оказался с собой небольшой аппарат связи, и она тут же сообщила в столицу о происшедшем. Вскоре в темном небе появились яркие светящиеся точки, фары приближавшихся стрекалетов. Из машин выпрыгнули врачи, оказавшие первую помощь пострадавшим мусам. Затем на стрекалеты погрузили здоровых и раненых пленников, и машины поднялись в воздух. После таких событий уснуть никто не мог. Все собрались в одном из шатров, и Су рассказал о разговоре со своим бывшим сослуживцем Шу, пока ожидали стрекалеты. Шу говорил откровенно, ничего не утаивая. Он понимал, что никогда больше не сможет вернуться в Мусатанг, где его либо убьют заговорщики, либо казнит король. По словам Шу, король давно уже вызывал недовольство у большинства высших сановников страны, поскольку полностью перестал с ними считаться. Созрел заговор, возглавил его Ку Разумный. Часть заговорщиков арестовали, но произошло это чисто случайно, и ядро заговора уцелело. Короля решено было арестовать во время его поездки по стране, когда охрана его неповторимости будет поручена не только королевским телохранителям, но и местным воинским подразделениям. Потом намечалось, вещь неслыханная, всенародно судить Муссу сегодняшнего неповторимого. Короля собирались обвинить в ненужной жестокости и в вопиющей несправедливости. А чтобы обвинение было обоснованным, решили предварительно специально организовать другой открытый политический процесс.